И к чему нам сейчас клад? Пусть ответит на три вопроса. Для науки это бесценный материал. Идет? Идет, сказал гном. Только поклянись сначала двойным топором, двойной киркой и каменным небом. Грамотный, пробурчал гном. Ладно, клянусь двойным топором, двойной киркой и каменным небом, что отвечу на три вопроса без лжи. «Где здесь безопаснее всего переночевать?» — тут же спросил Сварог. «В ту сторону», — показал гном. «Если поспешите, еще до заката увидите курганы. Безопаснее всего ночевать на вершине любого». «Значит, гномы не вымерли?» — быстро спросил Леверлин. «А где мой конь?» — ответил вопросом гном. Сварог кивнул Дели, и она отвязала повод одного из двух своих заводных. Сунув топор за пояс, за спину, гном хозяйственно подобрал мешок, закинул его за плечо, ухватил край зубами, освободив руки, разбежался, подпрыгнул, уцепился за стремя и одним махом с кошачьим проворством взмыл в седло. Лошадь фыркнула, переступила на месте, но к странному всаднику отнеслась, в общем, спокойно. Шедарис, словно бы невзначай, повел дулом пистолета, приготовившись принять незамедлительные меры, если гном вздумает удрать, не расплатившись сполна. Но клятва, должно быть, оказалась из тех, что нарушать не годится ни при каких обстоятельствах. Гном поерзал в седле, примиряясь к поводьям, ответил. — Гномы не вымерли. — Третий вопрос. — Тихо! — вскрикнул Леверлин. — Молчать всем! — поддержал Сварог. — Думайте, граф, ради науки! Гном молча ждал. Из-за буйной бородищи никак не удавалось разобрать, что за выражение у него на лице. — Ага! Леверлин радостно воздел указательный палец. — Спроси его, где они сейчас живут. Он быстренько ответит в подземелье. Уговора не нарушит. А вопросы кончатся. — Грамотный, — проворчал гном. — Вы остались на Таларе? — Нет, — сказал гном, как плюнул. — Я могу ехать? — Валяй, — кивнул Сварог. Гном гикнул, вцепившись обеими руками в гриву, ударил ножонками по конским бокам и галопом унесся прочь. — Все же, сдается, немного ты узнал, —— сказал Сварог Леверлину. — Почему? — Не так уж. Если они покинули Талар, а так оно определенно и есть, уйти они могли только на Сильвану. Были такие подозрения и раньше, а теперь можно говорить с уверенностью. По-моему, выжил, сколько удалось. — Господи, как мало порой нужно для счастья ученым людям, — сказал Сварог. — А если они ушли не на Сильвану? Ну, если они отправились шляться по древним дорогам... — Они же не идиоты, — ответил Леверлин, схватился, глянул с интересом. — А кто это тебя просветил насчет древних дорог? О них повсюду забывать начали, даже наверху. — Ну, ты же помнишь, а чем я хуже? — Нашел я один интересный документ эпохи. Дам почитать, если стоянка будет безопасная. Он огляделся. — В самом деле, нужно убираться. Не ровен час эти мохнатые нахлынут целой ордой. — У кого мешок во вьюке? — Срежьте-ка быстренько по паре арбузов на брата и скачем. Глава десятая. Кто бережет курган? Гном не врал. На закате они увидели впереди с десяток прихотливо разбросанных курганов, оплывших от времени, но все еще высоких и широких, довольно крутых. Очень уж они походили друг на друга, чтобы оказаться творением слепой природы. Сварог на удачу выбрал один из ближайших, указал на него, и вереница всадников, описав по склонам суживающегося кверху спираль, поднялась на вершину, поросшую, как и весь курган, сухой реденькой травой. Места для лагеря нашлось предостаточно. Они еще не кончили расседлывать лошадей, как Шедарис, управившись со своими раньше всех, пошел вокруг стоянки, густо раскладывая серебряные монеты. — Никак не похоже это на природные холмы, —